Глава 13. Я бросился вниз сразу же, но все равно не успел опередить Ринко, которая без всяких предупреждений Атуния все поняла и молния промелькнула мимо. Вот так подумаешь про нее, старушка ведь, любительница пофилософствовать, про загадочную русскую душу порассуждать, а потом она фух и обходит тебя на повороте. Когда я только до лестницы добрался, девушка уже входной дверью хлопнула. Похоже, всерьез восприняла угрозу, даже, кажется, видоизменилась на бегу. Не то чтобы я ее сильно рассматривал, но в облике девушки явно проявилось что-то звериное, и суставы как-то странно гнулись. «Улица с правой стороны дома!» Прилетела очередная смс-ка от мастифа, отвлекая от этой мысли. «Два у стены, еще пятеро в деревьях прячутся. Атакую!» А нормально он так уже наловчился сообщение отправлять. На бегу, между делом. Красавчик! Вот только с храбростью его, не всегда умной, нужно что-то делать. Есть у меня подозрение, что эта телесная форма диктует ему поведение. Типа, он же бежит? Точно бежит! Надо догнать! Быстрее! Хоть за кошками так не носится, а то бы точно на привязи пришлось водить. «На улице семеро!» – передал я информацию охранникам, которые уже были в холле. Далее сообщил про тех, кто у дома, и пятерке, что в тени деревьев таилось. «Уни с ними, и Ринко уже там!» Больше говорить ничего не пришлось. Леновцы выскользнули за дверь, сжимая в руках пистолеты. Как раз недавно закончил все документы выправлять в разрешительной системе. Граф ты там не граф, а охрана твоя, если огнестрел носит, должна это делать в полном соответствии с законом. А ты притормози. Дернул я за рукав, уже собравшегося следовать за телохранителями, догуляя. Шофер тоже был вооружен и даже мог пистолетом пользоваться. Да и во многих подобных делах был как бы не полезнее, чем оба бывших ополченца. «Ждем здесь. Они явно пришли за мной. Да и девчонок надо прикрыть на всякий случай». Первой моей мыслью, ну, когда Уни про нападение сообщил, вообще было остаться внутри и держать оборону. Очевидное как бы решение. Дома и стены помогают. Но потом, глядя на уверенные действия Лисы и своих телохранителей, понял, что это был бы плохой вариант. Обороны и сражения не выигрываются. Оставаясь за кажущимися надежными стенами, мы лишаем себя обзора, маневра и полностью передаем инициативу противнику. Но и всем вываливаться на сражение тоже не дело. Кроме девочек, под этой крышей жила совершенно неприспособленная к боевым действиям семейная пара. Их тоже нужно было учитывать. Эх, насколько проще было на самом первом вторжении в усадьбу, когда ханьцы наемников отправили. Я домостив, дерись и ни на кого не оглядывайся. Самому, конечно, тоже хотелось лезть на передовую. Магия, даже уровня подмастерья, отличное подспорье в бою. И я точно не буду лишним в составе небольшого отряда. Но приходилось сдерживать этот порыв. До полноценного доспеха я еще не дорос, а пулю схлопотать по глупости попросту не имел права. Еще хотелось крикнуть союзникам, чтобы постарались обойтись без жертв. Это же явно не Блинцев рук дело, больше некому, да и не бывает таких совпадений. А значит, нападающие могут быть одурманенными менталистами-людьми, которые как бы и не виноваты в происходящем. Но это желание я тоже задавил. Сами или под воздействием, но уж простите меня за цинизм, пусть лучше они умрут, чем кто-то из моих. В общем, мы с Догуляем остались в доме. Я занял позицию на лестнице за довольно массивной деревянной колонной, которая выглядела вполне способной удержать пулю, а бывший профсоюзный босс в гостиной за диваном. Мне еще пришлось шикнуть на Настю с Алевтиной, которые с извечным женским любопытством высунули носы в коридор. Ждать пришлось недолго, меньше минуты. За это время я не услышал ни одного выстрела, только ругательство и собачий лай. А потом охрана заволокла в гостиную трех помятых молодых людей, следом за которыми в дом гордо вошел Уни. Выглядел мастиф так, будто лично задержал всех злодеев. Честно говоря, после сообщения о нападении я ожидал каких-нибудь боевиков. Милитари, тактикульная одежда, маски, перчатки с берцами, автоматы на груди. Вот это вот все. А на выходе получил вполне обычных парней в гражданке, которых можно запросто встретить на улице и, не обратив внимания, пройти мимо. Даже невооруженных. «Остальные сбежали, за ними госпожа Ринко погналась», — доложил Ланган. «Мы пытались ее удержать, но какой там, быстрая!» — буркнула Теллара. «Про себя я стал называть рослую телохранительницу женским вариантом ее леновского имени. А главное, зачем? Эти придурки того не стоят!» Подтверждая это заявление, на полу жалобно застонал один из задержанных. А второй попросил не убивать их, мол, это все ужасная ошибка. Третий был без сознания. Вероятно, его вырубили при задержании. Со слов охраны, дополненными сообщениями Уния, я получил следующую картину. Атака на дом злоумышленниками сорвалась благодаря пёселю, который решил перед сном сходить в кустики. Там он обнаружил пятерых людей в масках, наблюдавших за домом. Еще двоих, подобравшихся прямо к стенам, он увидел, когда продолжил слежку. Они вглядывались внутрь усадьбы через окна. Дальше все произошло очень быстро. Парочка у дома начала возиться с окном, явно собираясь проникнуть через него внутрь. Сидящие же в засаде стали подтягиваться поближе. У одного из злодеев дрогнула рука, и стекло, которое он собирался аккуратно выставить, лопнуло и осыпалось на землю дождем осколков. Тогда-то Уни и решил атаковать. Выскочил из кустов и, без лая, набросился на незваных гостей. Памятуя о своей первой ошибке, когда от избытка рвения и слабого контроля телесной формы он нечаянно убил ханьского наемника. В этот раз мой земляк действовал осторожнее, чтобы потом остался хоть кто-то, кого можно было допросить. Но, как оказалось, осторожничал он зря. Стоило ему появиться перед злодеями, как те с криками стали разбегаться. Он всего-то и успел, что цапнуть одного за ногу, а другого за мягкое место. Подоспевшая по тревоге Ринко довершила разгром противника, а прибывшие следом телохранители лишь выловили тех, кто не успел сбежать. Никакого сопротивления они даже не пытались оказать. «Так вы что, просто грабить меня пришли?» — удивленно спросил я у лежащих на полу и жалобно скулящих парней. Сейчас, успев их разглядеть, я видел, что передо мной вовсе не зубастые профессионалы, а довольно молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. Их арсенал тоже не внушал никакого уважения. Парочка складных ножей, больше подходящих для резки колбасы на газетке в парке, чем для чего-то более серьезного. Короткая фомка и бытовой, продающийся в любом строительном магазине, стеклорез. Последний меня особенно умилил. Не штука с присоской и циркулем, как у нормальных домушников, позволяющая бесшумно вырезать кусок стекла, а простой инструмент с деревянной ручкой, с которой даже не потрудились сорвать наклеенный ценник. 2 рубля 40 копеек. А я-то ожидал убийц. «Простите, простите!» Тут же зачастил один из них, здоровенный, но рыхлый детинушка, с куцей бородкой из 3 волосков, которую однозначно стоило сбрить хотя бы из жалости. «Нас навели на ваш дом, мы не знали! Он обещал, что закроет наш долг, если мы все сделаем!» Даже к форсированным методам допроса не пришлось прибегать. Ночные гости запели, как дверной замок, от легкого нажатия на кнопку. И вывалили все, начиная от того, зачем пришли, и заканчивая рассказом о заказчике, который оказался дилером, человеком, который продает наркотики на улице. Эта компашка ему задолжала денег за товар, и вот таким оригинальным способом он решил потери вернуть, направив этих неудачников ограбить дом одаренного. Реально повестись на такой развод могли только конченые наркоши. Случись подобное несколько дней назад, до нашего конфликта с неблинцами, а главное, до того, как я лично видел накачанного по брови аристократа на их конспиративной квартире, то решил бы, что все это случайность. Поверил бы, что дилеры действительно бывают настолько наивными и рассчитывают возместить убытки за счет ограбления дома дворянина. А исполнители, правда, верят в то, что им удастся влезть в дом с помощью стеклореза за 2.40. «Он сказал, что здесь не живет почти никто», продолжал петь неудачливый грабитель. «Только пацан, которого можно припугнуть. Сказал, что если соберем всяких штучек по дому, то этого хватит, чтобы расплатиться». Наивные. Все, как он выразился, штучки уже давно были собраны и проданы дедом. Еще в тот период, когда тот всеми силами изображал главу обнищавшего рода во имя поддержания легенды. Но, надо признать, план неблинцев в том, что за нападением стоят именно они, я не сомневался. Вполне мог сработать, так или иначе. Либо обдолбыши проникают в дом и каким-то чудом в процессе завязавшейся потасовки убивают меня, либо, что куда более вероятно, создают достаточную шумиху, которую потом можно будет использовать для последующего удара по мне. В любом случае, суета вокруг моей персоны поднимется, что не на руку мне, но вполне устраивает моих обиженных партнеров. «Где найти вашего дилера?» — уточнил я у Бородатого. Теллара тут же подкрепила вопрос пинком под ребра. С учетом того, что обувь глава службы безопасности семьи носила мужскую, военную, вышло больно. «Да он во дворах на Красной Горке тусит постоянно!» Тут же сдал своего заказчика наркоша. «Там такой двор-колодец есть, с постовой, если зайти, сразу туда попадешь. У него битый арус синий, на лобовом стекле трещина большая». В этот момент входная дверь открылась, и внутрь эпично вошла Ринко. Потому что девочка-школьница в короткой юбке и гольфах, волокущая одной рукой бессознательного мужика лет 30 и делающая это без всякого напряжения, иначе выглядеть не может. «Это он!» Тут же воскликнул грабитель, увидев жертву лисы. «Валера Крайний, он нас на дом навел!» «Совпадение? Не думаю», — глубокомысленно сообщил Уни. «Ты как его так быстро нашла?» — со смешком спросил я у соратницы. «Да чего там искать было?» — хмыкнула та, рывком отправляя тушу пленника в кучу к остальным. «Дружки этих как сорвались отсюда, так и бежали без остановки до самой Красной Горки. А там сразу во дворы и в машину к этому типу. Давай орать, что он их, мол, подставил, и у дома охрана, сторожевые собаки». В этом месте Уни принял горделивую позу. И чуть ли не боевые роботы территорию патрулируют. Он в ответ на них вызверился, а потом хотел уехать, но я не дала. «Ты молодец!» «Я знаю. Ну что думаешь, господин Брент так быстро сработал?» «Больше некому», — пожал я плечами. «Да и сходится все. Даже без явной ментальной обработки людей послал, чтобы явных следов не было. Но не учел, что я уже видел, как они рядом с наркоторговлей крутятся. Ну, точнее, тот мальчик». «Поняла, что я хотел сказать, Ринко? Как там его звали?» «Мазуров. Твои неблинцы решили показать кочевнику, что могут здорово осложнить ему жизнь, и наркош нагнать, если понадобится, и полицейское внимание привлечь. Мол, зря ты с нами ссориться собрался». Сделала такой же вывод, как и я, лиса. «Логично же». Пока мы с Лисой перебрасывались репликами, Ланган с Телларой выразительно смотрели то на нас, то друг на друга. Видимо, удивлялись тому уровню откровенности, который видели. Ведь Лиса впервые назвала меня кочевником. Вряд ли она оговорилась случайно, не того уровня персона. Скорее показала, что теперь в команде. Я взглядом дал телохранителям знать, что позже все объясню. Сейчас на это не было времени. «И что ты теперь собираешься делать?» С интересом уставилась на меня Кицуне. При этом на лице у одноклассницы было написано, что для нее-то ответ на вопрос очевиден, но ей хочется, чтобы я сам его озвучил. «Что-что?» — фыркнул я. «Загонять этих умников стоило, конечно же. Не хватало, чтобы Брен сделал подобное нападение традиции. Черт, начинаю понимать джасанцев, которые решили их выпилить наглухо. Отмороженный все-таки городок, и люди там такие же. С этими что делать?» Телара еще раз пнула бородатого под ребра. «Нам они без надобности», — махнул я рукой. «Вызывай полицию, объясняй обстоятельства и сдавай как грабителей. И Кристине передай, пусть от имени рода иск им впаяют за разбитое стекло». Не то чтобы я рассчитывал стрясти с наркоманов деньги за окно, но это было плюс-минус в традициях здешней знати. Ничего не спускать, даже самую незначительную мелочь. Просто штришок. Перепоручив заботу о задержанных Лангану, Телара вместе со мной и Ринко прошел в кабинет, где я коротко ввел его в курс дела по Лисе. Что она все знает, в смысле, и будет нам помогать. Ветеран городского ополчения Ленова, даже находясь в женском теле, умудрился посмотреть на меня сурово и неодобрительно, но спорить, понятное дело, не стал. Во-первых, не его это дело, а во-вторых, что он уже мог изменить-то? «Наши дальнейшие действия», — только спросила она. «Насколько я понимаю, мы собираемся переносить боевые действия на территорию противника?» «Нет», произнесла Ринко, заставляя неодобрение Теллары сменить вектор с меня на нее. «Мол, что еще за новости? Почему эта новенькая здесь командует?» «Думаю, сейчас будет более оправданно выйти на связь с неблинцами и попытаться договориться». «С теми, кто уже показал свою недоговороспособность?» Сузила глаза безопасница, даже не представляя, что повторяет «мои», не так давно произнесенные слова. И той же собеседнице. «Они этого ждут», — кивнула Лиса. «Сделали ход, продемонстрировали возможности и теперь смотрят на то, как мы отреагируем. Мы можем попытаться их отследить и решить вопрос силовыми методами». «Так почему бы нам этого не сделать?» Теллара не собиралась сдаваться. «А зачем?» — хмыкнула японская школьница. «Зачем бегать и искать врага, вместо того, чтобы самому указать ему место и время, где произойдет его разгром?» «Думаешь, этот Брен не подумает о таком варианте развития событий?» Пока шла пикировка между охранницей и Кицуне, я молчал. «Пусть сейчас пар выпустят и сами выстроят субординационную лестницу. Нельзя же в самом деле требовать от людей, которые только начали вместе работать, чтобы они сразу же начали друг другу доверять». Но на последний вопрос Теллары я все-таки решил ответить. «Конечно, ждут, что нам полностью на руку. Брен знает, что силы Ленова в моей ячейке совсем малы и будет исходить из этого. Но он ничего не знает о возможностях госпожи Кикути, как и в полной мере о моих. В любом случае, нам нужно провести эту встречу, чтобы хотя бы примерно спланировать дальнейшие действия. Если неблинцы настроены на конфронтацию, это одно. Но если есть хоть какой-то шанс договориться, то нужно его использовать». Теллара склонила голову, хотя и не выглядела убежденной. А вот Ринко едва заметно одобрительно кивнула. «Это дело мы решили в долгий ящик не откладывать. Да, ночь на дворе, полиция уже во двор въехала. Нужно идти и давать показания. Но чего ждать-то? Тем более, чтобы совершить один телефонный звонок, не нужно много времени и сил. «Господин Брен?» — произнес я в трубку, когда длинные гудки сменились настороженным «да». «Слушаю». «Нам нужно разобраться с возникшим между нами непониманием». «Хм. Мне почему-то казалось, что Неблинец будет торжествовать или каким-то иным образом продемонстрирует свое удовлетворение. Все-таки он же заставил меня снова с ним разговаривать». «Я только за, но почему так поздно? Что-то заставило вас изменить решение, Роман?» «Не играйте со мной, Игон!» — подпустил я в голос немного раздражения. «Я получил ваше послание и готов обсудить его». «Мое послание?» «А он неплох, такое искреннее недоумение». «Да, несколько молодых людей, любителей наркотиков». «Не совсем понимаю, о чем вы». «Люди, которых вы послали, чтобы склонить меня к переговорам», — рявкнул я, теряя терпение, — «которые должны были проникнуть в дом». «Но я никого не посылал, Роман», — совсем уж растерянно сказал Игон Брен. «Это какая-то ошибка».